Глава 46. «Что касается роста, наша философия очень проста», — начал Жак. «Нам нужно быть как можно меньшего размера, чтобы одновременно позволять себе неокр и продолжать задавать жару конкурентам». Жильбер и Джо рассмеялись. «Значит, вы уже давно не растете?» — допытывался Жильбер. «Ну, рост же можно измерять по-разному», — ответил Жак. «Число клиентов, которых мы обслуживаем, растет. Наши доходы и прибыли растут. Но для этого нам не нужно теми же темпами раздувать штаты или увеличивать физические размеры компании». Жак взглянул на Жильбера. «Вы говорили, что вышли на охоту, верно?» Жильбер кивнул. «Тогда вот вам крупная добыча. Один из важнейших вопросов, которыми может задаться руководитель, это насколько большой он хочет видеть свою компанию и почему. Люди, создающие бизнес, похоже, в какой-то момент всегда оказываются втянутыми в этот водоворот роста. И в итоге делают дела, только делают их неправильно. Наем сотрудников – один из частых случаев такой неправильности. Они привлекают нового клиента. Им нужно, чтобы этого клиента кто-то обслуживал. У них мало времени для поисков новых кадров, поэтому они нанимают первых людей, каких удается найти. И я их понимаю. Когда вы маленькая компания и конкурируете с большими компаниями, может показаться, что вам привлечь лучшие кадры труднее. Но именно здесь вступает в игру ваше ценностное предложение». «Ценностное предложение?» — переспросил Жильбер. Жак утвердительно кивнул. «Потратил ли я, как руководитель, время на то, чтобы четко понять, кто мы как организация? Какова наша цель? Кому мы служим и почему? Могу ли я внятно объяснить, куда мы идем и чего хотим добиться? Эти вещи как раз и вдохновляют людей, вызывая у них желание стать частью организации. И если у вас их нет, то вы получаете работников, которые пришли к вам просто потому, что им нужна была какая-то работа, а вы ее предлагали. Дискуссия о том, кто вы есть, о вашей цели, о том, куда вы идете, включает и понимание, какую роль будут играть в вашей организации ее размеры. Хотите ли вы быть самой крупной компанией в мире? Или хотите быть самыми крупными, но только в конкретной нише или регионе? Готовы ли вы пожертвовать качеством ради роста? И еще один связанный с этим фактор — временные рамки. С каким расчетом вы вошли в этот бизнес, если говорить о времени? Желаете построить компанию-долгожительницу? Или планируете поскорее создать стартап и продать его? Жак подождал, пока собеседники обдумают сказанное, и продолжил. «Если бы мы, DLGL, хотели быть крупнейшей компанией в своем роде, это изменило бы все, абсолютно все. У нас была бы команда агентов по продажам, стучащихся во все двери. Мы стали бы публичной компанией и загребли бы кучу денег. Мы вели бы диалог с венчурными капиталистами. Мы обзавелись бы партнерами по вводу в эксплуатацию, которым плевать на конечный результат. А интересно только получить плату за работу. Все было бы иначе. Совершенно иначе». Жильбер улыбнулся и сделал очередную заметку в блокноте. «Это действительно добыча, Жак, причем ценная. Итак, поскольку вы создали такую культуру, в которой люди хотят работать, вы с самого начала заполучили очень мотивированных людей. Та же самая культура стимулирует людей не уходить от вас. Поэтому ваши показатели глубины опыта и повышенной продуктивности в среднем на человека растут. Это дает вам возможность расти в тех областях, в которых вы хотите расти, и не расти в тех, в которых не хотите». «Именно так», — подтвердил Жак. Журналист пробежался взглядом по списку вопросов. «Жак, во время нашего первого телефонного разговора, когда я попросил вас об этом интервью, вы упомянули о большом стаже людей, работающих в DLGL. В среднем люди работают в вашей компании по 16 лет. И есть целая группа сотрудников, которые с вами уже более 20 лет. Как вам удается все эти годы не давать конкурентам переманивать людей? Ведь, учитывая все ваши успехи, другие компании, казалось бы, должны быть реально заинтересованы в том, чтобы любыми способами перетащить к себе ваших сотрудников. «Мы заботимся о том, чтобы этого не случалось», — с улыбкой заверил Жак. Ответная улыбка Жильбера была еще шире. «В чем же ваш секрет?»